Глава 3. Холод надвигался на город. Буран ледяным облаком носился по улицам, и многим казалось, что эта огромная фигура танцует бешеную пляску мороза. Конечно, снег любому мог запорошить глаза, но эта фигура, которую было видно даже из верхних этажей высоток, казалась живой. И она, или оно, тянула свои руки к домам, к автобусным остановкам и к школам. В учительской было ничуть не теплее, чем в классах. И от этого обстановка там царила не слишком доброжелательная. В конце концов, учителя были тоже люди. И сейчас им приходилось бороться не только за непокорный разум у школьников, но и с холодом. В учительскую перекочевали все обогреватели, которые можно было принести из дома. Но помогало это удручающе мало. Чайник работал не переставая, многие готовы были пить из него даже не чай или кофе, а просто горячую воду, чтобы промочить обмерзшее горло после очередного урока и хоть немного согреться. Зауч ворчала насчет перерасхода электроэнергии и огромных счетов. На носу была праздничная елка, конец четверти и куча других неотложных дел, так что все ходили не только до костей продрогшие, но и озабоченные миллионом неотложных дел. «На повестке вопрос о елке. По всем правилам, не надо нам ее проводить. Но это наша традиция, которой более чем 100 лет. Елки проводились и в Первую, и Вторую мировую войну. Что мы теперь, от мороза рассыпемся?» «Да, мороз-то аномальный», — заметила Елизавета Алексеевна, классная руководительница Волкогонова. «Как бы не поморозить ребят, у меня и так полкласса болеют». «Не поморозим», — отрезала зауч. «На елку привезем на автобусе, а здесь натопим как сможем». «Да что же это такое? В 30-е морозы были куда сильнее. Люди на ходу насмерть замерзали, а елку не отменяли». «А я против», — заметила Лариса Николаевна, учительница химии. «Раньше люди посильнее против нас были. Замерзшие в городе уже есть. Пока немного, но морозы-то крепчают. Сантехник говорит, что трубы вот-вот могут не выдержать, и придется вызывать аварийную команду. Так что пусть Кузьмич занимается своим делом, а мы должны заниматься своим». «Я бы хотела предложить чаепитие», — робко повысила голос молоденькая учительница английского языка. Она работала первый год, по сути, всего несколько месяцев, и чувствовала себя в коллективе еще не особо уверенно. «Идея прекрасная», — кивнула зауч. «Но самое главное — это безопасность детей. Разгоряченные после дискотеки разбредутся кто куда. Старшие классы без присмотра еще и к бутылке приложатся». Здесь улыбнулся трудовик Алексей Николаевич Рыбаков, указывая на физрука и военрука. «Мы с Валерием Палычем и Виктором Григорьевичем организуем патрулирование. И комар носу не подточит». «Вас я и не сомневалась. Главное, не увлекайтесь конфискатом», — оборвала зауч, махнув рукой. «Давайте вернемся к нашему плану. Итак, торжественную часть проведу я и Наталья Николаевна. Список выступления классов утвержден, и я очень жду, что все будут готовы». Марина Владимировна многозначительно посмотрела на нескольких преподавателей, у которых с самодеятельностью было не все гладко. «Программа индивидуальных выступлений тоже утверждена, так что эти вопросы можно считать закрытыми. На повестке дня остались еще сценарии самой елки и роли Деда Мороза и Снегурочки. Я так понимаю, что традиционно этим будет заниматься Виталий Алексеевич». «А что, других претендентов нет?» — ворчливо подал голос учитель биологии, стараясь поудобнее умастить свое грузное тело у масляного обогревателя. Правда, получалось у него плохо. Живот мешал втиснуться между двумя столами. «Почему это снова я?» В помещении повисла секундная пауза, во время которой зауч даже немного опустила очки и удивленно посмотрела поверх них на Личуна. «Ну, если вы не желаете...» Марина Владимировна сделала ощутимое ударение на слове «не желаете» и выжидательно посмотрела на возмутителя спокойствия. Но тот упрямо молчал, так что она поправила очки, отвернулась и продолжила. то нужно выбрать того, кому написать сценарий праздника и сыграть Деда Мороза не будет так тяжело». «Мне не тяжело!» – тут же взвился учитель биологии. «Мне просто надоело. Каждый год на меня все это вешают, будто больше не на кого». «Ну, у вас прекрасно получается. И по фактуре подходите. И смотритесь вы Дедом Морозом замечательно!» Зазвучали со всех сторон голоса преподавателей. Но Виталий Алексеевич был непреклонен, хотя и получил заметное удовольствие от всеобщих похвал. «У нас хватает талантов, которые справятся со сценарием и ролью деда, а мне лучше поручите что-то другое». «Что, например?» «Например, оформление актового зала или какую-то другую организационную работу. Я устал каждый год строчить эти дурацкие сценарии и скакать по сцене, как горный козел». В учительской повисло неловкое молчание. В принципе, претензии Личуна были не лишены оснований. На него скидывали подготовку новогоднего представления ежегодно, и никто особо не интересовался, хочет он этого или нет. Учитель биологии всегда исправно предоставлял банальные, но вполне подходящие истории с новогодними персонажами. Злой Кощей воровал подарки, после чего ребятам предлагалось их дружно поискать. Да и под образ новогоднего деда биолог подходил отлично. Пузатый, круглощекий, с носом картошкой и окладистой темной бородой. Так что он исполнял роль автора сценария и по совместительству был еще и Дедом Морозом с первого года, как пришел работать в школу. «Мне кажется, Виталий Алексеевич прав», – подал голос учитель труда. «В конце концов, у нас достаточно талантливых людей, чтобы перепоручить сценарий и Деда Мороза кому-то другому». «Может, вы сами займетесь?» «Ну, нет, у меня совсем нет никакого актерского таланта. К тому же я занят на патруле и подготовительных работах. Мне еще надо зал в порядок привести и...» «Ясно», — оборвала зауч и обвела взглядом всех, кто собрался в учительской. «В таком случае какие предложения?» Пару минут в комнате царил невнятный гул. «А может, Дмитрия Николаевича? У него тоже борода есть», — ехидно выговорил Личун. Марина Владимировна с легким удивлением посмотрела в ту часть учительской, откуда пришло предложение. А потом переключилась на Инюшкина. Тот чуть усмехнулся и пожал плечами. Обязанностей на этом празднике у него было и так уже порядком. Но возможность сочинить свой собственный сценарий и поиграть перед публикой казалась интересной. Зауч подумала немного и сказала: «Но Дмитрий Николаевич уже ведет дискотеку». И тут снова вмешался Личун, который чувствовал, что если замены ему не найдут, так и придется всю жизнь играть Деда Мороза на школьных елках. «Можно подумать, что провести дискотеку – такое уж сложное дело. Извините, конечно, но нажать на пару кнопок, чтобы запустить плейлист из ВКонтакта, я и сам могу приотлично. Так же, как и усадить какого-нибудь малолетнего дурачка Волкогонова за микрофон». «Ну, не все так примитивно, Виталий Алексеевич», – вступил с улыбкой Инюшкин, стараясь разрядить ситуацию, но и поддержать свое достоинство. Однако учитель биологии его не слушал. «Всем кажется, что у них забот полон рот. Один я груши околачиваю. Откуда такое мнение? С чего вдруг все взяли, что я горю желанием строчить очередной сценарий утренника и Деда Мороза изображать? Что мне нравится вести эту дурацкую елку?» «Но вам же нравилось? Вы даже сами вызвались», — сказала растерянно преподавательница географии. «Первый раз! Я только первый раз сам вызвался. А потом меня больше никто и не спрашивал. Просто назначили. И пляши, как хочешь. Может, я первый раз по дурости вызвался? Или разонравилось? Разве это кого-то у нас интересует? Корячишься за бесплатно, толку с гулькин нос, только нервы себе портишь. Потом еще и оболтусы эти великовозрастные Дед Морозом за глаза обзывают». «Но разве Дед Мороз плохое прозвище?» «Вы издеваетесь, что ли?» — взвился Личун. Вам кажется, что это смешно?» «Да нет, конечно, просто спросила. Ради бога, Виталий Алексеевич, успокойтесь, я ничего плохого не имела в виду, простите». Учитель биологии фыркнул и отвернулся. В учительской снова начался шум. Каждый пытался высказаться или обсудить свой взгляд на вещи. На некоторое время педагоги утратили свою легкую отстраненность, въедающиеся за годы работы чуть ли не в подсознание, и превратились в обычных людей. Но за окнами, залепленными снегом, уже стемнело, и, видимо, температура упала еще ниже, потому что в помещении стало заметно холоднее. Дома всех ждали семьи и дела, и торчать на работе лишнее время совершенно не хотелось. Возможно, Дмитрий Николаевич понимал это лучше всех, так что он встал и громко откашлялся, привлекая к себе внимание. «Коллеги, я думаю, Виталий Алексеевич прав. Несправедливо заставлять его писать сценарий праздника и играть Деда Мороза, если он не хочет. Я совсем не против взять на себя эти обязанности в дополнение к своим. Их не так уж много. Тем более, что мы договорились с моим клубом подготовить праздник совместно, так что ребята мне помогут». «Вы слишком худой для Деда Мороза». Все, не сговариваясь, повернулись на голос, потому что подал его снова Личун. Дмитрий Николаевич часто заморгал. Была у него такая особенность. Когда приходилось оценивать ситуацию быстро, включался небольшой тик, но, не переставая чуть-чуть улыбаться, очень спокойно ответил. «Есть такой грех, но можно подложить подушку. Это прекрасно работает». «У вас голос недостаточно низкий», — продолжал настаивать учитель биологии. Создавалось впечатление, что как только появился конкурент, роль и для самого Личуна внезапно стала желанной. «Ничего, я смогу его понизить. Немножко вокалом занимался в юности». «У вас нет никакого опыта!» Виталий Алексеевич схватился за соломинку, желая из духа противоречия, или еще почему, найти у конкурента хоть какой-нибудь недостаток, который не позволит ему справиться со сценарием и ролью Деда Мороза. Однако Инюшкина перепалка уже начала утомлять. Хотел побыстрее решить все вопросы, а тут на каждом шаге палка в колеса. «Не беспокойтесь, Виталий Алексеевич. Есть у меня опыт, даже с избытком. Я в институте с литфаком, ваш ЕГФ, естественно-географический факультет, постоянный соперник факультета литературы в Пензенском педагогическом университете. На всех капустниках, КВНах, студенческих веснах и фестивалях без труда обходил. Так что со школьным утренником уж как-нибудь справлюсь. Поверьте, я сделаю из него настоящий перформанс, какого некоторые себе даже представить не могли со своими заезженными идеями и самоповторами». «Что?» — заревел Личун. Возможно, дело могло бы окончиться не очень хорошо, но со своего стула резко поднялась зауч и хлопнула рукой по столу. «Хватит! Оба замолчите! Как не стыдно устраивать в учительской такой зоопарк! Вы же детей учите, господа педагоги! Так научитесь сами держать себя в руках!» Инюшкин спокойно опустился на свое место, утратив к учителю биологии всякий интерес, и со вздохом посмотрел на часы. Сколько драгоценного времени потеряно впустую! Личун же выглядел готовым продолжить битву, но под суровым взглядом начальства не решился. Пыхтя и отдуваясь, толстяк стал усердно растирать замерзшие руки, глядя куда-то в стену позади Людмилы Викторовны. «Итак, сценарий «Елки» и роль Деда Мороза я отдаю Дмитрию Николаевичу. Уверена, он справится не хуже вас, Виталий Алексеевич. А вас, в свою очередь, назначаю на вакантное место Кощея Бессмертного. Мы никак не могли найти для него подходящего кандидата. А вы, фактурно, хоть и не совсем Кощей, зато темпераментом подходите лучше всех». Учительская взорвалась общим хохотом. Преподаватели переглядывались с легким удивлением. Все уже успели забыть, что завуч обладает поистине императорским чувством юмора. Иногда. Когда всеобщий ажиотаж немного поулегся, Людмила Викторовна продолжила, не отводя взгляда пронзительных глаз педагога с большим стажем от недовольной физиономии Личуна. «Эта роль значительно меньше, так что она не помешает вам заняться оформлением зала к празднику, как вы и хотели. И о самодеятельности не забудьте, конечно. На сегодня, думаю, можно закруглиться. По домам, господа, по домам, пока там абсолютный нуль не наступил».